Глава 56. Паровозная топка времени. Этнография. Наша задача проста, как 3 копейки. Ах, да, вы не застали такой монетки. У нас двойка сразу прыгает в пятачок. Кстати, если быть точным, то и я тоже не застал. Поясняет атаман Пика, нависая над развернутым рулоном большого монитора. Нам надо взять этих ребятушек на горячем. То есть на их тусовке с местными террористическими бандами. Я думаю, здесь наивных нет. Все в курсе, что натовцы подпитывают местную партизанищую сволочь. Так вот, надо накрыть их в момент передачи боеприпасов и прочего из рук в руки. А что потом, атаман? Все на пленку и в ООН? В папочку компромата на дядю Сэма? Спрашивает Исаул, появившийся в отряде недавно, в порядке обмена опытом с соседним североказахским ханством. Ой, не смеши мою уздечку. Бравый казак после борщев. Подмигивает Пика. Учись, перенимай практику, покуда я жив-здоров и извилины не усох. Сам усекай и своим казахским казакам расповедай. До всех этих ООНов мне далеко по широте и климатической непохожести. Была охота на них пленку изводить. Да и толку немае. Ты хоть им, сам понимаешь, в глаза, а все божья роса. До полдня 22 века будут разбираться и все не поймут, что же там на пленочке изображено. Так что мы уж сами выследим и в момент передачи контрабандного имущества задействуем свои ураганы. Но для себя, коню понятно, заснимем. Вот ты бы, Исаул, после борщев и занялся. Кнопочку-то на камере нажмешь, не описываешься. А то учти, снимать надо будет вблизи, чтоб все четко видно. И слухалося, як треба. Тебе в подмогу дадим славного хлебца, могущего, между прочим, обращаться с верблюдами. Да не волнуйся ты после борщев. Для дела это не надо, и верблюдов у нас нет. Так что для общего развития поясняю. Хлопец-то, хоть и из Туркмении, но до нашей нации казацкой, видно сытся, то есть причастен. И на лошадке скакать добре гораст. Вот так он поднялся в ранге, то бишь угодил из просто казаков в боевые разведчики. Почет, уважение, но смерть ходит по пятам. Вокруг партизанищие за доллары террористы. Но ведь у него с ними свои счеты, правильно? Еще бы снайперку дали. Но тут нужен другой, неверблюдный талант. Так что, в общем, не обидно.